От редакции. Имя Януша Корчика российскому читателю хорошо знакомо. Его книги издавались у нас большими тиражами. Прежде всего, дилогия «Король Матюш I» и «Король Матюш на необитаемом острове». Но и «Когда я снова стану маленьким», и «Как любить ребенка» и другие. И все-таки для большинства это имя звучит как символ самопожертвования, воплощение героя-мученика, и жизнеописание Корчика, как правило, начинаются с конца. С того жаркого дня 5 августа 1942 года, когда по улицам Варшавы двигалась колонна детей из дома сирот, и с ними шел пожилой, лысоватый человек в круглых очках. Старый доктор, так называл он себя в радиопередачах, шагнул в газовую камеру Треблинки вместе с 200 своих питомцев. Об этом метафизическом опыте помнят все. Менее известен опыт другого рода, опыт Корчика-педагога. Да, Януш Корчик был врачом, писателем, мыслителем, но прежде всего уникальным педагогом. Педагогом-реформатором, исследователем и практиком. Его работы издаются во всех странах и на всех языках, входят в учебники и хрестоматии по педагогике. Опыт Корчика-педагога вполне современен, поэтому мы публикуем эти тексты, большей частью не выходившие на русском языке, в серии «Самокат для родителей». И хотя о жизни Януша Корчика написано немало, стоит, пожалуй, все-таки оглянуться на основные биографические вехи. Хенрик Гольдшмидт, псевдоним Януш Корчик, он взял себе в юности по имени одного из героев польского классика Юзефа Игнация Крашевского, родился в 1878 году в Варшаве. Отец его был адвокатом, а дед врачом. Возможно, от них Корчик унаследовал научный склад ума в сочетании с непоколебимой моральной твердостью. И при этом он всегда был открыт новому, страстно любил движение вперед. На моем 7-м году школа, на 14-м религиозная зрелость, на 21-м армия. Мне было тесно уже давно. Тогда меня сковывала школа. Теперь мне тесно вообще. Я хочу завоевывать, бороться за новые пространства, говорится в одной из его последних дневниковых записей. В 11 лет жизнь мальчика резко переменилась. Отец заболел и попал в клинику, а через несколько лет умер. Семья обеднела. Еще гимназистом Хенрик стал подрабатывать, давая уроки. В 15 лет он записывает в дневнике: «Я впал в манию запойного чтения, весь мир исчез, существовала только книга». В 1898 году Корчик поступает на медицинский факультет Варшавского университета. В студенческие годы его хватает на многое. Он сотрудничает с несколькими журналами, учится в подпольном летучем университете, где впоследствии и сам будет преподавать. Учит и просвещает ребятишек в школе и бесплатных читальнях. Уже тогда он открывает мир социально обездоленных детей Варшавского дна и решает специализироваться в педиатрии. Получив в 1904 году диплом врача, Корчик стал работать в детской больнице. Но уже в 1905-м был призван на действительную службу и попал на свою первую войну, русско-японскую. Сразу после войны он возвращается к работе в детских больницах, а еще участвует в попечительских советах, изучает педагогический опыт Пестолоцци, систему Монте-Сори и все больше увлекается педагогикой. Ну и, конечно, пишет. Печататься Корчик начал еще в 1900 году, однако известность принесла ему вышедшая в 1906 году повесть «Дитя гостиной». В 1907-1908 1908 годах он работает в летних детских лагерях для бедных. Об этом времени книги «Моськи, Йоськи, Срули» 1910 и «Юськи, Яськи, Франеки» 1911 годы. Именно тогда Корчик осознает, что дело его жизни все-таки педагогика. Медицина, увы, не способна изменить несовершенный мир. Она не может сделать человека лучше, и он бесповоротно отказывается от карьеры врача и посвящает себя воспитанию осиротевших детей. Семьей он так и не обзавелся, это было сознательное решение. Всех детей, которых Корчик лечил или воспитывал, он считал собственными. Впрочем, он и был отцом для нескольких сотен своих воспитанников. Итак, в 1912 году Корчик становится директором приюта для еврейских детей, дома сирот на Крохмальной улице в Варшаве. Этим домом он будет руководить 30 лет до конца жизни. Единственный перерыв пришелся на годы мировой войны. Корчик, ординатор полевого госпиталя русской армии, 4 года скитается по военным дорогам, дослужившись до майора. В Киеве он лечит детей в польских и украинских детских приютах. Знакомится там с Мариной Фальской. После войны они рука об руку будут работать в варшавском интернате для польских детей «Наш дом». Пишет свою программную книгу «Как любить ребенка». Два межвоенных десятилетия, 1918-1939 годы, уже всецело отданы педагогической и литературной деятельности. Корчик занимается двумя детскими приютами – домом сирот и нашим домом. Преподает в университете и педагогическом училище. Работает в общественных организациях, выступает как эксперт в суде по делам несовершеннолетних, сотрудничает в нескольких журналах, ведет регулярную радиопередачу «Беседы старого доктора». Отдельно стоит упомянуть детскую газету «Малое обозрение», которую он основал в 1925 году. Ее редактором Корчик был лишь первые 4 года, но просуществовал этот еженедельник до самой войны. Последний номер вышел 1 сентября 1939 года. Это была уникальная газета, куда писали только сами дети и для детей. В жизни дома сирот она сыграла важную роль. Ну а параллельно выходят его основные книги. Художественные «Наедине с Богом» 1922 год. «Король Матюш I» и «Король Матюш на необитаемом острове» 23-й, «Банкротство маленького Джека» 24-й, «Когда я снова стану маленьким» 25-й, «Роковая неделя» 27-й, «Кайтусь чародей» 35-й, все они не просто личностны, но и автобиографичны. И работы по педагогике, «Моменты воспитания» 1919-й, «Как любить ребенка» 1920, «О школьной газете» 1921, «Право ребенка на уважение» 1929, «Правила жизни» 1930, «Несерьезная педагогика» 1939 годы, десятки статей. Растущая известность была для Корчика лишь средством. Она позволяла говорить о том, что ему казалось чрезвычайно важным, и быть услышанным. Конечно же, межвоенные годы нельзя назвать безоблачными. В 1936 году из-за разногласий с Мариной Фальской пришлось уйти из нашего дома. Тогда же была закрыта популярнейшая радиопередача «Старого доктора». Он болезненно переживал ухудшение общественной атмосферы, усиление антисемитских настроений. Однако на предложение эмигрировать в Палестину, куда он приезжал дважды в 1934 и 1936 годах, Корчик отвечает отказом. Януш Корчик продолжает делать свое дело и в душном, смертном воздухе оккупированной Варшавы. В гетто, куда переселился дом сирот, царили нищета и голод. Корчик сам, больной и ослабший, выходил в город и добывал еду и лекарства для детей. И, вопреки мрачной реальности, продолжал готовить их не к смерти, но к полноценной и радостной жизни. Самоуправление работало как всегда, дети учились, ставили спектакли. У Корчика по-прежнему оставалось много друзей и сочувствующих. Ему предлагали выйти из гетто по фальшивым документам и уехать в нейтральную страну, но он не сделал этого. Оставить своих детей он, конечно же, не мог. Педагогические работы Корчика — это не справочник готовых рецептов по вопросам воспитания. Он ставил перед собой куда более масштабную задачу — повлиять на практику отношений взрослые, дети, искоренить пренебрежительное отношение к ребенку как к неполноценному существу, добиться, чтобы взрослые признали право ребенка на уважение, его человеческое достоинство. Вопреки традиционному представлению, будто детство лишь подготовительный этап взрослой жизни, Корчик решительно утверждает тезис о полноценности ребенка как человека и о самоценности детства как подлинного, а не предварительного этапа настоящей жизни. Детей нет. Есть люди, но с иным масштабом понятий, иным запасом опыта, иными влечениями, иной игрой чувств. Так что педагогика — это наука не о ребенке, но о человеке. А детство — это не подготовка к жизни, но сама жизнь. Разве существует жизнь в шутку? Воспитание, полагает Корчик, — это не копирование образцов поведения, которые взрослые считают верными, и не воздействие на ребенка, но взаимное воздействие человека на человека, взрослого на ребенка и ребенка на взрослого. Взаимодействие с детьми требует эмпатии. Хороший человек — это тот, который чувствует, что чувствует другой человек. Нужно освободиться от панциря искусственной взрослости, научиться смотреть на мир глазами ребенка. Мир по Корчику плохо устроен взрослыми. В нем царит зло и несправедливость. Реформировать воспитание означает изменить мир. Эту социально-педагогическую концепцию нужно было превратить в действующую программу повседневной жизни. Поэтому-то Корчик и перешел от работы врача к систематической работе воспитателя. Впрочем, он все равно лечил своих питомцев. В доме сирот и в нашем доме он смог в полной мере применить на практике свои замыслы. В приюте на Крохмальной улице Корчик воплотил новую модель совместной жизни взрослых и детей. Вместе со своими помощниками и единомышленниками, прежде всего, Стефанией Вильчинской, пани Стефой, он создал детскую республику, основанную на полном самоуправлении. Здесь царят равноправие и справедливость. У республики есть своя конституция, свой выборный парламент, в ней действует плебисцит, общественный суд, и сам Корчик трижды представал перед ним как ответчик. В 95 случаях из 100 суд вносил оправдательные приговоры. Его лейтмотив — понять и простить. Такая воспитательная система не просто имитировала мир взрослых, она готовила ребят к реальной жизни. Педагогика начала 20 века обращала внимание больше на гигиену и уход за детьми, чем на их эмоциональные потребности. Корчик, не пренебрегая первым, понял, насколько важно для ребенка чувствовать себя любимым и защищенным, насколько необходимо ему близость и тепло. Не случайно один из краеугольных принципов жизни в нашем доме — опека старших над младшими. Воспитательная система Корчика, продуманная до мелочей и проверенная годами практики, побуждала детей работать над собой, становиться лучше. Вот какие слова обратил Корчик к выпускникам Дома сирот в прощании 1919 года. «Мы не даем вам Бога, вы сами должны найти его в собственной душе и собственном усилии. Мы не даем вам Родины, вы должны найти ее своим трудом, сердце и мысли. Мы не даем вам любви к человеку. Нельзя любить, не прощая, а прощать — это тяжелый труд, за который каждый должен браться сам. Мы даем вам только одно — тоску по лучшей жизни, которая когда-нибудь наступит, по жизни истины и справедливости, и пускай эта тоска приведет вас к Богу, Родине и любви». Работы, собранные в этой книге, представляют собой настоящие методические пособия по педагогическому мышлению. В основу несерьезной педагогики положен цикл бесед, который Корчик вел на польском радио под именем «Старого доктора». В каждой из 14 главок какая-то ситуация, актуальная тема, каждая заканчивается подытоживающим комментарием. Вот пример. Воспитательница меня спрашивала, как отвечать на щекотливые вопросы. Нет вопросов глупых или щекотливых, если отвечать честно и с чувством меры. Если мы сами знаем ответ. Если мать шантажирует ребенка мнимыми опасностями, чтобы добиться покорности, чтобы он был спокойным, тихим, послушно ел и спал, он позже станет мстить. Пугать, шантажировать ее. Не захочет есть, не захочет спать, будет допекать, шуметь, устроит маленький ад. Корчик как бы ведет репортаж из загородного пансионата. Здесь отдыхают взрослые с детьми, и он берет на себя добровольную миссию воспитателя. Знакомится с детьми, устраивает с ними игры и прогулки и наблюдает. Наблюдает, а потом выходит в эфир со своими наблюдениями и мыслями, делится опытом. Некоторые соображения старого доктора могут вызвать неприятие и даже негодование, и он это понимает, и старается не спорить с воображаемыми оппонентами, но как можно яснее изложить свою позицию. Несмотря на то, что Корчик предпочел педагогику врачебной практики, он по существу остался детским врачом. Только теперь он работает с психоэмоциональной сферой. А здесь, чтобы правильно подобрать лекарство, требуется гораздо более сложный и универсальный ресурс. Многолетний опыт общения с детьми показывает, с ними нельзя фальшивить и лукавить. Пафос или банальность легко разрушает доверие. Поэтому старый доктор избирает единственно возможную интонацию, непринужденную и ироничную. А кроме того, он намеренно снижает значительность собственной фигуры. Самую иронию, надо сказать, Корчик считал очень важной для педагога. Внимательное наблюдение над детьми, запись по живым следам и анализ Корчик назвал распознаванием симптомов и сравнивал с работой медика. Ранние моменты воспитания – один из примеров такой работы. Это заметки из собственного опыта об учениках начальных классов, о малышах в киевском детском саду Монте-Сори и об 11-летнем мальчике-сироте, с которым Корчик встретился на путях войны. Перед нами открывается точная механика педагогической и человеческой рефлексии. Улыбки, слезы, румянец для воспитателя, то же, что температура, кашель, рвота для врача. Любой симптом важен. Все следует записывать и продумывать. Отбрасывать случайные, связывать родственные, искать закономерности. Не как требовать и чего требовать от ребенка, не как приказывать и запрещать, а чем он обделен и чем перегружен, в чем нуждается и что может дать. Педагогу нужно досконально понять каждого ребенка, чтобы правильно выстроить с ним отношения. Нужно критически посмотреть на себя, как на профессионала и человека. Корчик – агент детей в стане взрослых. Он защищает их от общепринятых предрассудков, которые зачастую порождаются педагогической несостоятельностью, высокомерным и пренебрежительным отношением взрослых. Вправе ребенка на уважение он в очередной раз заявляет во всеуслышание о том, что права детей ущемлены. Чтобы достучаться до взрослых, Корчик говорит резко, рисует неприглядную картину несправедливости в отношении к детям, несправедливости, возведенной в многовековую традицию. Насколько обыденны и безнаказаны наши шлепки, волочение ребенка за руку, бесцеремонные объятия. Ощущение собственной слабости порождает уважение к силе. Всякий, не только взрослый, любой, кто постарше да посильнее, может, не стесняясь в выражениях, продемонстрировать свое неудовольствие, подкрепить требования силы и заставить слушаться, может обидеть, не опасаясь последствий. Невнимание взрослого к личности ребенка вырастает в полное непонимание, а порой даже в страх, в ненависть к детям и к детскому коллективу. Увы, все мы знаем множество примеров педагогической несостоятельности. Однако не станем называть добротою нерадивость, неумение и беспомощную глупость. Помимо держиморд и мизантропов среди воспитателей встречаются люди никчемные, не удержавшиеся ни на одной работе, не способные ни за что нести ответственность. Корчик крайне взыскателен и к себе, и к коллегам, и устанавливает для тех, кто берется работать с детьми, высокую планку. 21 июля 1941 года Януш Корчик записывает в дневнике, который вел в гетто. «Трудно это дело — родиться и научиться жить. Мне осталась задача куда легче — умереть. Я хотел бы умирать в полном сознании, сохраняя присутствие духа. Не знаю, что я сказал бы детям на прощание. Хотелось бы сказать многое. Главное же о том, что у них есть свобода выбрать свой путь. Но фашисты не оставили такой свободы никому. На следующий день началась окончательная ликвидация Варшавского гетто. Есть множество свидетельств о том последнем дне 5 августа 1942 года. Они порой разноречивы. Ясно одно — Корчик пошел с детьми не для того, чтобы их спасти, он сознавал, что это невозможно, и не для того, чтобы остаться героем и мучеником в памяти людей. Он пошел с детьми для того, чтобы им было не так страшно на этой дороге в неизвестность, в минуты последних мук. Не так страшно. Что ж, величие духа — вещь вполне достижимая. Если, конечно, готовить себя к этому всю жизнь, так как это делал старый доктор.